Приветствуем вас на нашей вечерней ЦИПСе. Обратная сторона, да, и, значит, боевая обстановка. Полетели. Там, ты какой-то сегодня немного возбужденный. Да, я всегда такой. Ты в этот раз успел принять лекарство, что ли? Я выспался, просто выспался. А, красавчик. А то обещаю, обычно ты сегодня гуняешь. Да, обещаю не спать сегодня. Я понял. Так, ну что, боевая обстановка остается напряженной, тяжелой даже. Да, у нас там есть... Значит, смотрите, сегодня на запорожском направлении противник также предпринимал наступательные действия, но недостаточно, наверное, вообще неуспешно, как обычно. Да? То есть там у нас, в принципе, все под контролем, и бойцы там серьезно уничтожают этих ублюдков. Но на южно-донецком направлении, к сожалению, на Времевском выступе, так называемом, это который под Великой Новоселкой, там противнику удалось продвинуться и в серой зоне, вот, и закрепиться там в районе населенных пунктов. Сейчас даже скажу, чтоб не забыть. Так, у нас сейчас там линия фронта проходит населенный пункт Макаровка и Урожайная. Вот по этим населенным пунктам, вот как раз получается, правый фланг Веремеевского выступа немножко у нас противник срезал. Вот. Но я у себя писал о том, что там сразу украинские ресурсы начали разгонять все там, короче, все круто, мы идем вперед, русские убегают, перегруппировываются и тому подобное. Я с пацанами связывался с этого направления, говорят, нет, все нормально, как бы, просто, ну, там, где нет смысла держаться, мы отходили, как бы, все. То есть, да, противник на этом участке попер очень серьезными силами, вот, поэтому ребята отошли, закрепились на второй линии обороны и, в принципе, держат ситуацию на контроле. При этом противнику этот прорыв стоил очень-очень больших потерь. Также противник предпринимал на Угледарском направлении наступательные действия, получил по зубам. Там и АБТФ «Каскад» снова отлично ребята отработали, как обычно. На Донецком направлении в районе Водяное и Маринка противник, как и вчера, сегодня снова пытался что-то предпринимать, но вообще незначительные попытки были. Вот мы знаем, вчера противник с Краматорска перебросил большую часть своего гарнизона, который там находился, грубо говоря, на Артемовское направление. Там серьезные бои были, вот, но наши как бы отбились, ситуация контролируема. На Солидарском направлении, вот, в районе Залезнянская, там в том числе, там наши добровольческие отряды стоят, такие как Невский, Волки, Рысь, ветераны. Там противник также пытался сегодня с утра высунуться и что-то изобразить, но артиллерия наших ребят заранее подавила противника, и в итоге они там, как мне написал офицер с того направления, забились по норам и сидят как мыши, пока мы по ним работаем. Как бы. Вот. То есть, в принципе, ситуация контролируема. Также севернее, в районе Кременная, да, со стороны Купянска противник продолжает предпринимать наступательные действия. Вот. И там также, в принципе, наши отбиваются, все под контролем. Я у себя написал на канале о том, что, ребят, ну, если кто-то думал, что наступление противника отобьется вообще без потерь в территориях, там, каких-то, да, позициях, временных потерь, ну, это нужно быть наивным, потому что противник не один месяц готовился к этому наступлению, накапливал силы, накапливал личный состав. Мы знаем, что у них очень серьезная группировка, там до 40 бригад они под это наступление подготовили, разной численностью, но общей численностью у них наступательный потенциал, наверное, 1080, это если в живой силе, чтобы понятно было. По танкам у них вот именно под это наступление они готовили по разным данным 300-350 танков. В основном там, в том числе натовские, там леопарды и так далее. По разным БМП, БТР и прочей бронированной технике у них от 800 до 1000 по разным данным. То есть у них огромная группировка запланирована на это наступление. И, конечно же, когда они также работая и артиллерией, и нанося ракетно-бомбовые удары. При этом нужно понимать, что еще месяц назад мы говорили, что они частично восстановили авиацию, то есть у них и армейская, и штурмовая авиация, у них более 50 бортов уже, в принципе, в строю. Вот. Поэтому рассчитывать на то, что они будут упираться в нас как в бетонную стену на всех участках фронта, а фронт на секундочку почти 2000 километров, да, потому что, ну, граница, нужно понимать, российско-украинская граница, да, на севере от нас, это тоже линия фронта, и я думаю, все уже в этом могли убедиться. Рассчитывать на то, что у нас везде все будет как бы четко и противник ни на метр не продвинется, но это, мягко говоря, крайне наивно. Конечно же, противник, обладая возможностями в разведке, особенно благодаря своим западным хозяевам, они прекрасно понимают, где у нас есть слабое место, да, где у нас посильнее, где какие у нас расстановки по силам и средствам. И, конечно же, они математически просчитывают, если у нас там на участке фронта три танка, там, к примеру, да, и там рота стоит, то, естественно, они увеличат, то есть численность наступающих будет больше минимум в три раза, ну, пусть даже в полтора раза, но они как минимум пытаются действовать наверняка, да. Вот. И, конечно же, то, что у них в первую ночь и вообще первых три дня на запорожском направлении ни хрена не получилось, а они планировали за первые три дня, с той ночи, когда они начали наступление, уже выйти на оперативные просторы, то есть прорвать наш фронт и выйти на оперативные просторы и двигаться к Азовскому морю. Это по их замыслу было. У них это не получилось, слава богу. Сейчас они прощупывают большими силами другой участок фронта, но опять же южный фронт, ну, уже южнодонецкий, да, потому что это как раз окраина Донецкой области, то есть между, ну, блин, грубо говоря, вот эта Великая Новоселка, она находится на территории Донецкой области, старой, да, на территории ДНР, и граничит с Запорожской областью. То есть они на этом направлении сейчас пытаются прорваться, потому что там не получилось. Здесь тоже они увязли. Вот. Поэтому это идет такая работа, и не надо реагировать на украинские ресурсы, о том, что все, там русские бегут и так далее. Да. Да, и ты, я абсолютно... Сам, тебя не слышно. Так, опять не слышно? Уже слышно, слышно. Это просто мой супермикрофон не сразу включается. Вот. Я с тобой абсолютно согласен, ты прав на 100%, но я хотел бы тебе предложить, так как ты знаешь, у нас с тобой клуб интеллектуалов, невротиков и параноиков, да, давай мы с тобой пофантазируем немного, да, вот смотри, у нас получается, что наш противник активно разгонялся и бился со всего размаху головой в сосну, да, и откатывался назад с потерями в личном составе, с потерями бронетехники, да, личный состав мы и посчитать не можем, но по бронетехнике мы знаем, есть каналы, которые ведут подсчет подбитых единиц техники, да, и так далее. Примерные цифры, там, поражения, ну, мы можем представить, да, вот один из каналов, который занимается бронетехникой, они недавно выкатывали цифру 80, около плюс-минус на утро, да, 80 единиц техники. Ну, мы с тобой округляли до 100, чтобы нам было легче. Кстати, да, на сегодня уже под сотню можно смело, да, говорить. Да, легче было считать, мы просто округлили, не потому что мы такие крутые, а просто округлили, чтобы нам было, ну, проще посчитать примерно, да. Вот, и мы видим, что ты абсолютно прав, что то направление, которое анонсировалось, предполагалось, и все ждали, что противник будет наступать именно там, да, резать нас будет, чтобы выйти к Азовскому морю, у них ничего не получилось, по сути, даже фронт сдвинуть не получилось. Остается одно направление, которое мы видим, что противник в количестве роты батальона спокойно там делал, что хотел. Да, это Белгородщина. Да? И мы видим, что мы там сосредоточили силы, которые дают отпор, значит, бойцам в количестве батальона. Да, вот, допустим, РДК этот. С тобой, что русская добровольческая почта, да. да, которая постоянно приносит нам закладки и оставляет где-то, да, они активно действовали на Белгородчине, да, и мы видели, что они заходили в одну сторону, в другую сторону, и мы туда подтянули какие-то резервы, мы видели, как генерал, да, как, значит, Великую Отечественную, как в советских фильмах, да, без оружия поднимал за собой, значит, наступательную пехоту, значит, были бои, мы выдавливали противника, вот, ну, и противник там активно действовал, да, и я так понимаю, что у нас есть силы на белгородском направлении, чтобы противостоять, ну, плюс-минус батальону, да, что будет, если противник попытается на этом направлении наступать бригадой механизированной, то есть, если там будет, там, ну, не знаю, там, 50 танков, там, Леопард с челленджерами, там, замиксуют или еще как-то, да, там, предположим, там, 100 единиц, там, Брэдли с пехотой, да, если вот такая, значит, тусовочка попрет в сторону Белгорода, мы готовы это сдержать или нет? Я общался там с белгородцами, пробивал, скажем так, обстановку, мне люди, которые находятся на месте, подсказывали, они говорили о том, что пригород Белгорода, он находится на возвышенности, и там нет наших никаких позиций, то есть город живет своей жизнью, граница в 30 километрах, возвышенность никто не контролирует, да? И вот мне интересно, если вот механизированная бригада вдруг попытается, да, вот просто Зеленский просыпается с утра, звонит Залужному, да, и говорит: Валерий Федорович, а давайте, вот у нас на Запорожье ничего не получилось там, на Херсонщине мы не можем переправиться, да, в Бахмуте там, значит, Лотос приехал, там Лёлик, и как его второй там еще? Долик. И Долик. Нет, там, подожди, там Долик и Бибер. А, извините, да, Долик и Бибер, значит, плюс Лотос приехал инструктировать. То есть нам на Бахмут идти, ну, вообще не вариант, короче, да. Ну, надо куда-то идти, да. Ну, давайте на Белгород, да. И вот, значит, открывают карту, смотрят, значит, пригород Белгорода, там возвышенность, ага, вот, значит, мы как Карачун славянский зайдем на этот, значит, возвышенность, окопаемся там, займем его, да, и будем терроризировать весь, значит, Белгород будет у нас как на ладони. Вот интересно, если вот такой фантастический сценарий вдруг будет иметь место быть, как мы будем действовать в этой ситуации, да? Неужто придется блогерам поднимать ополчение, значит, как Минин и Пожарский с нарезным оружием, и все-таки придется ехать? Или все-таки наша Красная Армия готова отразить, значит, возможное наступление немецко-фашистских захватчиков? Ты как думаешь? Тука, я вот как раз хотел продолжить, вот, развивать свою мысль, так сказать. А почему? Потому что мы с тобой, понимаешь, интеллектуалы, невротики, значит, мыслим. Мы с тобой диванные аналитики, которые играют только в Call of Duty, давят прыщи в зеркало и занимаются рукоблудием. И я, все. Кстати, в Call of Duty неплох, я тебе сразу скажу. Не супер, конечно, но неплох. Братан, да, это одна из моих любимых игр была. Давно, правда, не играл, как бы, ну да. Вот. Начинал я карьеру в таких играх еще, наверное, в школьные годы или, может, уже позже. Wolfenstein такая игра была. Я просто был фанатом. Ты уже тогда с фашистами боролся, я понял. Уже тогда, да. Смотри, я вот к чему и рассказывал о силах и средствах, которые противник накопил для этого наступления. Потому что у нас, как бы, есть некоторое понимание, да, есть некоторые разведданные по силам и средствам противника, их примерным местам дислокации. Но сейчас мы видим такую историю. Они планировали нахрапом взять Запорожскую, ну, прорвать Запорожский фронт, да, не получилось. Потому что у них в замысле примерно вот именно это и было, как бы, да. Но вполне возможно, у них есть план Б, план С и тому подобное, да, поскольку, почему я про группировку сказал, пускай они за эти дни потеряли 100 единиц техники, я более чем уверен, что уже 100 единиц, да, это не танков, а это там танки, БТРы, бронетранспортеры, ну, БМП там и так далее, да, вот, и, то есть, грубо говоря, у них больше тысячи танков и других боевых бронемашин, да, у них пускай 80 тысяч личного состава, пусть личного состава они сейчас потеряли убитыми и ранеными, ну, убитыми пускай за эти дни они потеряли по всему фронту, ну, пускай 2 тысячи, да, ну, к примеру. Значит, ранеными у них еще 1008, где-то 7-8. То есть, пускай вот 10 тысяч не потеряли, да, людей и 100 тысяч единиц техники. По сравнению с теми силами, которые они планировали, это, по сути, капля в море, да. И еще момент какой? Момент в том, что, по идее, по логике, они должны были вот эти резервы основные вводить в бой на этих направлениях. Вот просто мы должны были увидеть, что они резко наращивают, что уже выходят там сразу на одном участке, там пусть в 5 километров, но выходит, к примеру, там 30 танков, причем в ночь тоже там, там 100 или 200 Брэдли и так далее, да, то есть вот так вот массировано. Давай на секундочку, давай просто скажем, ну, людям, которые, может быть, не в теме, как это должно было быть, по идее, да, что когда пошел в бой первый эшелон, и он отбит был, да, допустим, с нашей стороны мы тоже понесли потери, мы тоже потратили боезапас, мы тоже потеряли какую-то технику, потому что противник, когда ведет наступление, он сопровождает это тоже, значит, получением разведданных, нанесение, значит, ударами, там, я не знаю, хаймерсами, там, штормами, там, всем, что у них есть, да, то есть противник тоже бьет, да, и после того, как первая волна, значит, не достигла успеха, в бой входит там второй эшелон. То есть противник, по идее, должен был постоянно давить на каком-либо из направлений. И тогда, возможно, где-то какую-то позицию могли продавить. Но мы видим, что противник сейчас там подутих немного. Да, братан, небольшое уточнение. У них там волн было много. То есть, в принципе, за эти дни у них их было, может быть, волн 20, да, ну, на запорожском направлении. То есть, там они нормально как бы шли, но не было заметно, что они их усиливают. После первых двух дней их потерь, они волны продолжились, но они в качестве потеряли и в прикрытии бронегруппы. То есть почему так должно было быть наоборот? Да? То есть они должны были наращивать силы и средства на этих направлениях. Поскольку, да, мы и устаем, мы и постоянно тратим БК, авиация тоже не может зависать в небе, и боекомплект у них не доставляется через телепорты. То есть все это понятно, но они этого не делают. Видимо, возможно, когда у них не получилось в первые три дня, сейчас будет какой-то план Б. Может быть, это Времьевский выступ, да, под Великой Новоселовкой. А может быть, учитывая логику, да, то, что они, вот у нас фронт, по сути, если берем границу, вот именно как подкова выглядит, да, и вот они начали растягивать, то есть они резервы, допустим, с Краматорска вытащили на Артемовское направление, начали там поддавливать на ЛНР, там со стороны Купянска начали поддавливать. То есть они, в принципе, вверх пошли по активизации, и по логике они могут еще выше пойти, да, это может быть Белгородская, какая еще граничит, Курская, Брянская, да, вот, то есть может быть и то направление задействовано быть, вот, поэтому насколько, ну, тут смотри, насчет, если, допустим, идет механизированная бригада, если, допустим, эти петухи всякие, они могли через лесопосадки, ну, через лес проходить в буквальном смысле, да, там, где, вот, допустим, Прометей, этот база отдыха, то механизированная бригада, она не пойдет по лесу, это точно. Там нужны будут дороги, нужен будет расчет на быстрый прорыв. Ты намекаешь на том, что их все-таки остановит наряд ДПС, я так понимаю. Братан, усиленный БТРом. Так, а кто это едет? А ну-ка сюда, на обочину. Сейчас мы посмотрим. Да, так это будет. Да. Что за неуставные какие-то флаги у вас вот это вот? Да, поэтому, конечно же, я уверен, что, опять же, повторюсь, современные системы разведки, они у обеих противоборствующих сторон, если мы так со стороны посмотрим, да? То есть у нас тоже есть и спутники, и беспилотники, и тому подобное, и на том направлении в том числе. Поэтому я уверен, что, во-первых, неожиданности точно не будет, и, во-вторых, если они пойдут большими силами на северном направлении, ну, не знаю, насколько у них получится куда-то дойти, потому что нужно понимать логику. Логика такая, да, если, к примеру, план Б или план С, это вот Северный фронт. Логика такая, нужен какой-то крупный город, который нужно будет не зайти, не захватить, потому что ну, на это сил надо ну, до хера больше. Нужно будет хотя бы частично заблокировать, нужно устроить геноцид, который транслировать в эфире, чуть ли не в режиме онлайн, для того, чтобы воздействовать, к примеру, ну, свои условия выдвигать, да, поскольку нашему противнику не чужды террористические методы, то вполне вот для того, чтобы вот вы уйдете оттуда, мы тогда уйдем отсюда, там вот эти все моменты как бы, то для этого нужно не просто там два села отжать, да, где-то там прорваться, в этом смысла нет. Вот, значит, надо ну, серьезные прорывы. А на серьезные прорывы, учитывая то, что у нас все-таки авиация задействована не вся на Запорожском, на Донецком направлении, как бы, поэтому, ну, точно можно сказать, может быть, у них и получится, поскольку они инициатива на их стороне. Мы-то не можем знать на 100%, что они пойдут по этой дороге. Ну, утрировано, да? То есть инициатива они сами выберут. Они могут подъехать к этой стороне, к примеру, потом развернуться, там, сделать небольшой марш-бросок вдоль границы и прорваться вот в этом направлении. То есть прорваться возможно, если они это спланируют, поскольку инициатива за ними. Они, может быть, и смогут. А вот насколько далеко они смогут заехать, это вопрос. И второй вопрос. Ну, вот все, кто участвовать будет в этой операции, они должны понимать, что они смертники. Ну, то есть, ну, они там точно сдохнут, там просто, они же не потянут за собой, у них нет столько ПВО, и у Запада проблема с ПВО. То есть, авиация их просто начнет крошить, как бы, здесь надо, кстати, надо по карте посмотреть, если они смогут прикрываться, если есть где-то поселки, за которые можно цепляться, да, вот при движении к какому-то крупному городу, где можно, как бы, прикрываться мирняком, то вполне, в принципе, добраться до какого-то города, может, хер его знает. Во-первых, по карте смотреть не надо, там Белгород вообще, по сути, самая сладкая цель. 30 километров, да, 30 километров. Всего 30 километров, поэтому, ну, как бы, если бы надо создать шок-трепет, то отличный лакомый кусок. Ну, ладно, не забивайте себе голову, это всего лишь наш клуб, значит... Больных фантазеров. Да, значит, невротиков и интеллектуалов и параноиков, вот, поэтому забейте, короче. Там, сколько мы там, 20 минут разговаривали, там, забейте. Сейчас будет более важная тема, короче. Давай, что там дальше у нас? Смотри, дальше я предлагаю разобрать вчера военкор Сапаньков, по-моему, да, сейчас, чтобы... Прошу прощения. Сейчас точно скажу, буквально в режиме онлайн. Да, вот он написал у себя на канале вчера, Роман Сапаньков, о том, что у нас появились свои отечественные дроны, ну, квадрокоптеры, да? Слава богу. Которые назвали «Сибирячок». Ну, я бы уже по названию Добрыня уже бы уволил бы человека, который отвечает за название. И следующий, да, еще будет, следующий коптер будет «Петушок». Нет, тут «Сибирячок». Его сердце... Не, подожди. Почему «Сибирячок»? Потому что он такой же холодный, как сердце твоей бывшей. Да? Вот, и но получается это как? В плохом названии, если бы ты отвечал за рекламу, он бы был бы чуть лучше. Но в целом это все какое-то, ну просто, ну. Да, вот, и момент какой? Момент в том, что на самом деле он не очень дорогой, там что-то цена 2,5 миллиона, по-моему, рублей. То есть в закупке, вот, закупки за бюджетные закупки. На Алиэкспрессе или где закупка? Не-не-не, ну, Рома пишет о том, что вроде бы как закупает Минобороны, ну, или планирует закупать, хотя он пишет, что уже они поставляются на фронт, за 2,5 миллиона. Так. А на самом деле на Алиэкспресс комплектующие для него и собрать его можно до 200 тысяч. Да, ну, понимаешь, это все фейки. Это, ты это хочешь сказать, сам... так, Бессону. ты хочешь сказать, что русские офицеры могут обмануть, что ли? Что купить могут комплектующую за 200 тысяч, а продавать по 2,5 миллиона? Да это фейки, цепсо. Ну, я тебя уверяю. Там, это я фейки. Согласен. Просто человек, который собирает, это, скорее всего, ну, Майкл Джексон уже умер. Наверное, Жан-Клод Ван Дам, кстати. Наверное, Жан-Клод Ван Дам собирает, и вот его работа, она оценивается очень дорого, понимаешь? Так, а кто написал про это, ты мне скажи? Роман Сапоньков. Так, все, иногенты. Цепсо. Цепсо уже занято, Цепсо это святое, да, Цепсо нет, занято, значит, Сапонько, иногент, статус иногента ему, все, чтобы такие вещи не рассказывал нам, фейки он нам распространяет, но 200 тысяч стоит, а он за 2,5 миллиона написал, какой русский офицер будет этим заниматься, это фейки Цепсо, я тебя уверяю. Согласен. Но надо было поднять вопрос, чтобы обратить внимание на фейки. Да? Да. Тут так все, вот, да. Вот это, все видно сразу, что иностранные разведки это все придумали. Какие 2,5 миллиона? Ты что? Да, так вот, если это правда, я надеюсь, что наши компетентные органы проведут проверку по этому факту. Я очень надеюсь, что те, кто в этой схеме, будут наказаны. Потому что я думаю, что мы внимание продолжим уделять подобным тематикам, да? Как в свое время Макс уделял внимание Добрыне. Да? Вот. И я думаю, что если государство никак не будет реагировать вот на такой беспредел, повторюсь, если это правда, да, вот просто факт есть, инфоповод есть, появилось, да, но мы же расследование не проводили, есть компетентные органы для этого. Но если это правда, друзья, то это полный пиздец, блядь, уже второй год идет война тяжелейшая, а какие-то петухи, блядь, на этом зарабатывают деньги. И вот если компетентные органы этим вопросом не займутся и не разберутся, что же это было, то придет время, когда, наверное, ну, просто люди начнут сами такие вопросы решать. Я не призываю, это все, конечно, должно быть в рамках закона, да, вот в рамках закона и будут решать эти вопросы. Потому что, ну, тут мы всем миром, получается, собираем на термобелье, блин, на квадрокоптеры, на приборы ночного видения, а кто-то просто вот так в тупую рубит, блядь, бабло. Ну, так быть не может. А учитывая, что там вполне себе можно в современную эпоху интернета установить, что это за фирма производит, да, и кто там хозяин и тому подобное, вот, то можно даже просто найти соцсети, человеку написать, как бы, а как ты это объяснишь и тому подобное. Потому что, ну, такие вещи спускать нельзя. У нас, ну, война идет. Ну, это просто, блядь, ладно. Все, братан, я, короче, сказал. Фейки. Это все фейки. Понимаешь? Да. Так, да. Что из интереса? Да все с этими, блин, как ты сказал, петухами, все понятно с ними. Все с ними ясно. Давай, погнали дальше. Дальше у нас что получается? Дальше у нас... Очередной фейк из Англии. Да, фейк из Англии, да. От наших фейков мы переходим к английским фейкам, да. И известный канал Sky News, да, всерьез обсуждал, что, значит, разгром и подбитие, значит, натовской техники – это фейк. То есть они смотрели картинку и видели, как горит пламя, и они обсуждали, что пламя горит не так, как у настоящих подбитых танков. Я знал, Леопард невозможно уничтожить, я же говорил. Эти коммунисты на своих телеграм-каналах, они создали фейки про подбитые леопарды. Леопарды так не горят. Поэтому это фейк, это все фейк коммунистов этих, проклятых коммунистов. Режиссер Борис Бритва. Так, режиссер Борис Бритва снимал это все. Да, вот на самом деле, ну, мы видим, да, что страны, которые считались всегда там, да, из высшего, значит, высшего эшелона, да. СМИ которых, да. Да, СМИ их... значит, единственные, на которые надо было ориентироваться, да, там все, они диктовали всем условия, значит, всему миру условия, да, демократия и так далее. Мы видим, что там просто, ну, работают психически больные люди. То есть, ну, по-другому никак их не назвать. Ну, то есть, если тебе показывают видео в реальном времени, как уничтожают твою бронетехнику, ты говоришь, да не, это ерунда. Да? Мы боролись с этим, с этими вещами много раз на наших каналах, да, но тут получается, значит, европейцы подтянулись, и они, по сути, занимаются тоже какой-то чернухой, да, ну, просто бредом. Да. Очень, значит, забавная ситуация. Да, да. Ну, здесь, понимаешь, в чем дело? На самом деле, западная пресса давно злоупотребляет недостоверной информацией и прочей хренью. Да? Скатилась. Вот, но они настолько приучили свою аудиторию к этому, что, в принципе, вот в этот бред, который они показали, когда он, посмотри, как горит пламя, оно горит неестественно, да, и эта дура такая, да, да, гривой машет, вот, на самом деле там все поверят, то есть у них, да, репутация, у них там акции, вот там леопарды, акции упали, что делать, да, сейчас они вот начнут рассказывать, и люди такие, а, ну да, все, это фейк, все, леопарды не горят, все, поэтому. Ну, знаешь как, давай скажем, что всегда вот, да, вот молодежь в основном, она любит применять такое слово, как пруфы, да. Вот, чтобы, вот я не люблю, когда гонят у нас, да, вот меня это подбешивает, когда говорят, это наемники, наемники-негры, это все были наемники-негры, против нас воевали. Раздевались наголо, чтобы их не было видно ночью. Да, да, ну, покажите наемника-негра этого, и все вопросы отпадут, да. Там, значит, на Урал-вагон пригнали Цезарь, и все такие, а, ура, там Цезарь на Урал-вагоне. Ну, покажите видео, что там действительно есть Цезарь, да, видео нет. Слишком секретный, братан. Да, но люди до сих пор продолжают радоваться. Поэтому, чтобы разрушать, значит, фейки фейков, да, с Европы, нам нужно просто по возможности вытащить леопард этот, да, или то, что от него осталось, и просто показать, сказать, вот, дебилы, посмотрите, пожалуйста, вот он, леопард, ваш последний модификация, у него отвалилось дуло. Ну, то есть он, ну, значит, не выглядит, естественно, как должен выглядеть леопард, да, поэтому, и тогда, значит, соответственно, все эти, ну, люди со фейками своими, они, значит, будут выглядеть не очень хорошо, поэтому тут... Более того, нужно выкатить его возле посольства Германии в Москве, да, чтобы даже немцы, которые в России живут, они могли там заселфиться, знаешь, как бы возле него и тому подобное. Да, ну, ну и вообще дать нашим либералам, чтобы они могли прийти и возложить цветы, значит, под этим леопардом. Да, так как вот делали немцы, когда наш танк туда пригоняли, немцы рядовые шли и несли цветы, значит, нашему. Ну, они это искренне делали, да. А мы, значит, либералы... а у нас будет работать ФСБ в этот момент. Когда ты будешь приходить с цветочками, тебя будут снимать и говорить, ага, вот он, значит, сейчас мы все узнаем про него, кто это у нас такой-то. То есть это такая, а, знаешь, ловля на живца. Как в мультиках, да, там вот, в подобных моментах. Человек такой только цветок собирается ложить, тут опа, камеры такие у людей, да, в фуражках черных. Оп, он так убирает руку, оп, камеры спрятали. Снова ложит, снова камеры. Да, ну все, да, давай. Да. Сегодня на позитивной нотке, да, подведем, значит, наш ЦИПСО. И все, до завтра всем. Да, всем пока.